Будущий мельник. Когда, наконец, сели обедать, солнце уже взошло. Дул порывистый ветер, сотрясая стены дома и стуча ставнями. Ракон внимательно следил за Рораном, ожидая неизбежного. И Роран, собравшись с духом, сказал, обращаясь к отцу: «Мне тут работу на Теренсфордской мельнице предложили, и я намерен согласиться». Гэроу молчал, нарочито медленно жуя. Потом, как бы с трудом проглотил кусок, положил на стол вилку, откинулся на спинку стула и обронил одно лишь слово. «Зачем?» Пока Роран объяснял, Арагон делал вид, что этого совершенно не касается, и старательно доедал второе. «Понятно». Больше от Гэроу никаких замечаний не последовало. Он долго молчал, глядя перед собой, а Роран и Арагон ждали, каков же будет его окончательный приговор. «Ну что ж», — заговорил наконец Гэроу, — «и когда ты отправляешься?» Говорил он совершенно спокойно, и Роран даже растерялся. «Я?» — задал он довольно глупый вопрос. Гэроу наклонился к нему и, весело блеснув глазами, кивнул. «А кто же еще? Неужели ты думал, что я буду тебя отговаривать? Я, может, даже мечтал, что ты в скором времени женишься, и я успею на твоих деток посмотреть». «Катрина правильно сделает, если за тебя выйдет». Роран по-прежнему обалдело смотрел на отца, потом неуверенно улыбнулся. Ему явно стало легче. «Ну так когда же все-таки ты отправляешься?» — снова спросил Гэроу. Роран откашлялся и сказал: «Когда Демптон за готовыми патрубками придет». Гэроу кивнул. «Значит, недели через две». «Хорошо. Значит, у нас будет время подготовиться. Тут ведь жизнь совсем иначе пойдет, когда мы с Арагоном одни останемся». «Надеюсь, правда, что ненадолго». Гэроу внимательно посмотрел на племянника. «Ты знал об этом?» Арагон смущенно пожал плечами. «Ну, в общем, я только сегодня узнал». «Зря он, по-моему». Гэроу провел рукой по лицу. «Да нет, не зря. Это нормально. Такова жизнь». Он рывком встал из-за стола. «Ничего, ребятки, все будет хорошо. Время все расставит по своим местам. А теперь давайте-ка уберем со стола и вымоем посуду». И Роран с Арагоном молча принялись ему помогать. Следующие несколько дней стали для Арагона настоящим испытанием. Нервы его были напряжены до предела. Он старался ни с кем не разговаривать и только кратко отвечал на вопросы. Все в доме говорили о том, что Роран вскоре уезжает. Гэроу собирал ему вещи. Со стен исчезли некоторые знакомые предметы, и комнаты постепенно заполняла какая-то странная пустота. Через неделю Арагону уже стало казаться, что их с Рораном разделяет настоящая пропасть. Разговор у них совсем не клеился. Слова словно не хотели срываться с губ. В эти дни единственным лекарством от тоски для Арагона стала сапфира. С ней он мог говорить совершенно свободно. Все его чувства были перед ней как на ладони, и она понимала его лучше, чем кто бы то ни был другой. За последние две недели дракониха здорово подросла и стала теперь выше Арагона. Он обнаружил, что ямка на том месте, где соединяются шея и плечи, как бы специально создана для седока, и часто усаживался на сапфиру верхом, ласково почесывая ей шею и объясняя значение разных слов. Вскоре она не только отлично его понимала, но делала по поводу некоторых его высказываний собственные замечания. Арагон эту часть его жизни приносила огромную радость. Сапфира оказалась не только удивительно умной, но и на редкость самостоятельной. Ей было свойственно на все иметь свою точку зрения, и порой ее взгляд на вещи казался Арагону совершенно чуждым людским понятием. Но, тем не менее, они отлично понимали друг друга, даже без слов. На значительно более глубоком духовном уровне. Действия и высказывания сапфиры постоянно открывали в ее характере что-то новое для Арагона. Однажды она, например, поймала орла, но есть птицу не стала, а выпустила на свободу, сказав: «Ни один небесный охотник не должен окончить дни свои, став жертвой другого небесного охотника. Лучше умереть, гордо паря на крыльях ветра, чем быть вечно пришпиленным к земле». Арагон, естественно, отказался от своего намерения показать сапфиру Гэроу и Рорану в связи, во-первых, с намерением брата временно перебраться в Теренсфорд. А во-вторых, с осторожным заявлением самой Сапфиры, которая категорически не желала, чтобы ее видели еще кто-то, кроме самого Эрагона. Собственно, и сам Эрагон по-прежнему боялся сообщать семье о существовании Сапфиры, понимая, что на его голову тут же посыплются упреки, обвинения и требования немедленно от драконихи отделаться. Так что он тоже изо всех сил оттягивал этот неприятный момент, убеждая себя, что подождет какого-нибудь благоприятного знамения, а уж потом откроет свою тайну. Ночью, накануне отъезда Рорана, Эрагон зашел к нему в комнату, желая напоследок поговорить с братом по душам. В коридор из неплотно прикрытой двери в его комнату падала полоска неяркого света. На столике у кровати горела масляная лампа. Длинные тели лежали на стенах, на пустевших полках. Роран стоял к нему спиной, увязывая в узел свои пожитки. Спина его выглядела очень напряженной. Вдруг, перестав собираться, он взял в руки что-то, лежавшее на подушке. Это был блестящий, отполированный водой и временем красивый камешек, который Эрагон когда-то давным-давно ему подарил. Роран хотел было сунуть камень в узел с вещами, но потом, видно раздумав, положил его на полку. Почувствовав в горле какой-то болезненный комок, Эрагон не решился его окликнуть. Повернулся и снова незаметно выскользнул в коридор.